признали их недуги неизлечимыми. Таким образом, выскакивающие из океана людского горя, словно пробки из бутылок индивидуумы, заявлявшие, что их давно скованные артритом суставы стали расслабляться, а боли заметно уменьшаться, что рак кожи явно начинал заживать, что усталость сменилась приливом энергии, что проявления старческого слабоумия постепенно отступили, всего лишь прискорбно заблуждались. С точки зрения АМА существовали три возможных объяснения увеличивающемуся числу известий об улучшениях и исцелениях. Первое. Пациенты, не будучи опытными диагностами, всего лишь воображали, что им лучше, или же вообще были здоровы с самого начала. Второе. Если они действительно были больны и ощущали некоторое улучшение, то оно обязано спонтанной ремиссии, что на медицинском жаргоне означало «ему лучше, но не приставайте ко мне с этим». Третье. Улучшение является запоздалым, но успешным результатом лечения, предписанного доктором медицины, возможно, еще в 1940 году. Такое сомнительное и, возможно, ядовитое снадобье, как эровид, следовало бы подвергнуть тщательным испытаниям, которые ученые и медики проводили бы в течение, быть может, сотни лет. Возникло внезапное и мощное сопротивление неограниченной продаже эровита. Опасности, могущие возникнуть при его продолжительном использовании, широко обсуждались в газетах и журналах, по радио и телевидению. Эксперты метали громы и молнии. У эровита и Эммануэля Бруно начались неприятности. Но эти неприятности, исходившие от АМА, Министерства здравоохранения, пищевой и лекарственной администрации и других официальных организаций и лиц, были пустяками в сравнении с угрозами и проклятиями, все сильнее обрушиваемыми на Бруно и эровит Господом Всемогущим, вернее, его представителями на земле. В итоге Бруно атаковали не только лидеры официальной медицины, но и лидеры религиозных организаций. В более опасном положении можно было очутиться, разве только будучи привязанным к столбу с готовым загореться хворостом, лежащим у ног, и с нацеленными на тебя отравленными стрелами. Для этого также имелись свои основания. Усиливающемуся сомнению стали подвергаться не только многие медицинские догмы, но и догмы церкви, в первую очередь христианской, причем по весьма сходной причине. Положение ухудшала прогрессирующая сексуальная революция. Официальная церковь относилась весьма неодобрительно к сексуальной революции и сексу вообще. Тем не менее, более разумные и здоровые воззрения пытались заменить собой ту дыбу, на которой пытали секс в течение 16 столетий. Все большее число верующих интересовалось, почему, если, как уверяют представители Бога на земле, секс является смертным грехом, Господь сделал его настолько приятным и уж никак не мучительным, во всяком случае, как правило. Потом появился эровит, и наступила катастрофа, ибо один факт вскоре стал бесспорным. Независимо от того, заставлял ли эровит чувствовать его потребителей лучше или хуже, исцелял ли он их или убивал, он, несомненно, являлся необычайно мощным афродизиаком. Афродизиаки – возбуждающие средства, стимуляторы. Практически каждому известно, что афродизиак является средством, усиливающим сексуальную чувствительность и стимулирующим внешнюю и внутреннюю половую возбудимость. Жажда сексуального удовлетворения у принимающих подобные средства временно овладевает ими, подобно навязчивой идее. Еще в незапамятные времена церковь внушала всем, имеющим глаза и уши, что использование упомянутых органов для зрения и слуха является признаком силы, равно как и использование рук, ног и носа для их природных функций, в то время как применение подобным образом половых органов есть слабость, а иногда и грех. Это может показаться странным, но церковь всегда творит свои чудеса довольно странным образом. Поэтому, когда начали поступать сообщения о супругах, удовлетворяющих друг друга до изнеможения после приема обоими или одним из них эровита в течение постепенном пробуждении чувственности у людей, годами пребывавших в полной сексуальной апатии, о чудовищных оргиях в домах стариков, последнее большей частью оказывалось выдумкой, то не приходилось удивляться, что озабоченные подобными явлениями стали твердить о необходимости остановить распространяющее зло, покуда мертвецы в моргах не начали оживать и пожирать друг друга похотливыми взглядами.